Глава 4. Инстинкт самосохранения. В ритме нашей насыщенной современной жизни, в которой огромную роль играют средства массовой информации, а компьютер позволяет простому механику выполнять работу великого математика или целой фабрики, молодой человек, стремящийся к постижению искусства жизни, должен прежде всего научиться сохранять спокойствие и наблюдать как можно больше, не отдавая себя целиком ни одной из выбранных стратегий. Он должен основательно владеть несколькими науками, серьезно освоить основы общей культуры и получить высшее образование по двум специальностям, одна из которых должна относиться к гуманитарной сфере — литература, история, философия, право, а другая — к сфере точных или прикладных наук — физика, медицина, химия, математика, экономика. Познание практического характера в области психологии, статистики, эзотерики, языков, журналистики, социально-политических наук, менеджмента, архитектуры, педагогики и информатики могут быть полезны только как временный источник заработка, который не способствует познанию искусства жизни. Кроме высшего образования по двум дисциплинам, или, по крайней мере, знания истории и философии, следует овладеть основами какого-либо практического ремесла или такой профессии, как продавец, строитель, электрик, портной, официант. Необходимо также пройти через религиозный опыт. На все это и многое другое уйдет не меньше 30 лет жизни. Кстати, по-настоящему счастливая жизнь начинается только после 40. До этого возраста происходит период взросления и подготовки, что, конечно, не означает принесение всех этих лет в жертву высшим целям. Все это время остается доступным множество удовольствий. Уважение окружающих, здоровье, деньги, как средство обеспечения личной свободы, включающие дом, автомобиль, одежду, досуг, путешествия, общение, знакомство с другими культурами. Дружба. Секс, любовь, являясь важными элементами подготовительного этапа жизни, должны, тем не менее, восприниматься как нечто временное и приходящее, так как представляют собой биологические факторы, которые освещаются различными культурами, религиями и законами, но могут отнять высшую свободу творчества жизни у человека, попавшего в чрезмерную зависимость от них. Очень важно никогда не допускать со своей стороны серьезного нарушения действующих в государстве законов. Тяжесть нарушения определяется не сама по себе, а в силу действующего закона. Нарушение достаточно серьезно, если за него предусмотрено тюремное заключение. Речь идет не о честности перед самим собой, а о том, чтобы система оставила нас в покое. Система — это еще не жизнь, а чудовище, или словами Томаса Гоббса, левиафан, способный выхолостить искусство жизни в зародыше. Знать механизм действия системы необходимо по двум причинам. Чтобы защитить себя от различных препятствий и чтобы самому активно их преодолевать. Говоря о системе, я имею в виду совокупность мнений, возведенных в ранг закона и определяющих законность или незаконность тех или иных форм поведения в рамках определенного государства. Даже если это всего лишь правила игры, их важно знать, потому что ставка в этой игре — физическое существование. Как только мы познаем и будем внешне соблюдать правила системы, она будет служить нам, как сторожевой пес, охраняя нас от глупости и враждебности сограждан и государственных органов. У жизни совсем другие законы. Она выбирает себе символы и меняет их по своему усмотрению, но никогда не противоречит себе самой. Для нее смерть и рождение продолжают друг друга. Самое серьезное оборачивается шуткой, а сущий пустяк становится отправной точкой космического видения. Жизнь, как море, волны которого могут принести гибель или навеять самые поэтические ощущения. В ней сплетены обман и наслаждение. В чем истина или красота губ? В поцелуе, в молитве или в проклятии? Все в нашей жизни, работа, учеба, отношения, должно иметь двойную цель. Потребность данного момента и необходимость духовного и умственного обогащения. Необходимо выполнять повседневные обязанности, уважать свою семью и взаимодействовать с ней и с коллективом, в котором мы оказались, колледжем, школой, командой, сотрудниками по работе, для достижения независимости в жизни и возможности обеспечить себя одеждой, едой и так далее. Следует также понять, что не надо повторяться в работе, занятиях или дружбе, если мы отдаем себе отчет в том, что это уже пройденный этап. Как только очередной период в работе, учебе или взаимоотношениях явно подходит к концу, и экзамены по нему уже успешно сданы, не стоит за него цепляться. Лучше найти себе новую задачу, требующую большего умения и большей ответственности, и обещающую принести большие материальные и духовные выгоды. Это имеет определяющее значение в формировании нашей личности. Мы все рождаемся с определенным потенциалом, но его необходимо беспрерывно расширять и развивать путем накопления нормального жизненного опыта. Не нужно стремиться к исключительному опыту, достаточно самого обычного. На его основе развивается и закаляется наша личность. В жизни придется часто уступать и подчиняться начальникам, родственникам и коллегам, которые, несмотря на свою ограниченность, будут пытаться навязать нам собственный опыт. Притворимся, что мы согласны с ними. Ведь в мире множество таких, как они. Мы будем часто встречаться с ними во влиятельных учреждениях и в профессиональном мире. Надо учиться у всего, с чем мы сталкиваемся в жизни, и только собственную высшую истину сохранять для самих себя. Глупое начальство представляет собой опасность для масс и преимущество для самых умных. По мере формирования личности важно ознакомиться с разнообразными стереотипами, господствующими в повседневной жизни людей. Стереотип означает модель или тип поведения, который всех уравнивает. Эта психологическая структура объединяет людей в одну или несколько групп. Основа этой структуры в эмоциях, культуре, традициях, консерватизме, морали, законах. Стереотип характеризует и определяет. Иногда он функционален, а иногда обладает и патологическими свойствами. В любом случае его необходимо понимать, так как стереотип — это знание в определенной среде, превращающееся в силу. Никогда не нападайте на него открыто. Лучше временно согласиться с ним, да и впоследствии не забывать о нем, ведь он может пригодиться в крайнем случае. В конце концов, приходишь к выводу, что многие абсолютные истины — не что иное, как стереотипы и мнения, доминирующие в определенных этнических, политических, культурно-исторических, экономических и религиозных группах. Надо пройти много дорог, чтобы прийти к жизни. Жизнь сама ходит по этим дорогам, но не останавливается ни на одной из них. Все относительно становления личности. Абсолютно лишь истина — быть самим собой. Но и она, в свою очередь, относительно во всемирной игре бытия. Говоря об инстинкте самосохранения как защитном механизме молодого человека, я призываю вас не к снобизму, а благоразумию, необходимому для постижения искусства мудрецов. Благоразумие означает действие во имя бытия, в то время как биологические инстинкты действуют порывисто и беспорядочно, стремясь к первенству и быстрому самоутверждению. Мы должны особенно бережно относиться к своим импульсам, не попадая в зависимость от них. Не надо в спешке расходовать то, что нам пригодится в великие моменты. В юности надо научиться откладывать эмоции на потом. Настоящая жизнь может начаться только после 40 лет и затем становиться все совершеннее. Различные переживания следует накапливать и впоследствии поставить их на службу своему инсе. Опыт является рационально-историческим инструментом определения правильности любого решения, особенно когда речь идет о достижении совершенства в области науки, политики и тому подобного. На стадии ученичества, в течение, по крайней мере, 30 лет индивидуального развития, когда негативный опыт вызывает стресс и желание взбунтоваться, а бунт немедленно влечет за собой репрессивные меры со стороны системы, инсе постепенно становится хитрее и понимает, что реальность на этой планете искажена, и наивных ждет гибель. Следует понять, что «Большой брат» из романа Джорджа Оруэлла или «Библейский антихрист» — это и есть гражданско-политические добродетели, которые провозглашаются во всех компонентах общества, от семьи до государства. Время от времени надо отдаляться от суеты и углубляться в себя. Можно найти себе чтение, которое поможет утолить жажду познания истины своего инсе. То неповторимое, что в нас есть, мы не отыщем ни в какой книге. Но некоторые книги создают прекрасную экосистему, способствующую правильному выбору пути. По крайней мере, по вечерам, а еще лучше непрерывно, необходимо убеждаться в том, что мы не изменили своему пути и не свернули с него. Этот путь должен оставаться непорочным и в историческом измерении вести к исправлению ошибок. Наша душа сильна, как само бытие. Главное, не навязывать ей чуждые метаморфозы. А именно это происходит с ней каждый раз, когда мы даем свое согласие и тем самым часть самих себя тому, что этого не заслуживает. Или когда, спеша иметь, мы забываем быть. Только мы сами обладаем способностью убить собственное инсе и перейти в разряд мертвых. Все люди, погубившие свое инсе, превращаются в зомби, то есть в существа, состоящие из 2-3 стереотипов, приемлемых в данной системе. Требуется определенный опыт, чтобы научиться отличать зомби от живых людей. Зомби почти всегда легко узнать по их специфической типологии, защищенной общепринятыми нормами. Они сродни роботам или инструментам системы. Они воспринимают информацию и реагируют на нее только на основании определенных сигналов. Семантическое восприятие жизни ими потеряно. Остается только способность различать соответствующие и несоответствующие норме. По-настоящему живые люди, которых немного, проявляют себя в виде загадочной силы, понять которую общедоступные знания не позволяют. В них присутствует цельность, которую невозможно объяснить рационально. Это и есть семантика их инсе, позитивная по своей природе, но непроницаемая для тех, чье вторжение нежелательно. Не так важно искать живых людей, как самому проявлять себя в историческом контексте, иначе не удастся создать свое устойчивое «я». Если ошибается великий человек, то это никогда не происходит из-за того, что проблема, стоящая перед ним, непреодолима. Причиной ошибки всегда служит какой-либо внутренний порок, недостаток или отсутствие определенного опыта в его жизни до 30 лет. В то время как большинство людей начинает преждевременно стареть к 40 годам или даже раньше, те из них, кто сумел сберечь свою истинную сущность и овладеть техникой мастерства жизни, способен продолжить активное творение человеческого начала на основе синкретизирующего развития бытия. Синкретизировать значит гармонично соединять различные силы. От греческих корней «сюн» — совместно, и «хромай» — пользоваться, располагать. Говоря о преждевременной старости, я имею в виду то, что, несмотря на внешнее физиологическое благополучие, модели мышления данного человека уже стандартизированы, остановлены в своем развитии, и лишь проецируют статические образы. То есть мозг активизирует только схемы, существующие в памяти, а потребность познавать, чтобы творить, отсутствует. Такие люди являются моделями, хотя и совершенными. Однако они не способны к творению и развитию нового. Искусство жизни состоит в стремлении к личному совершенствованию, и помочь в нем может только внутренний учитель. Это искусство не заключается в чем-то объективном и не приходит в нашу жизнь автоматически с появлением в ней волшебника или волшебства. Нет, как таковых, ни мессии, ни земли обетованной. И мессия, и земля обетованная присутствуют в целостности собственного потенциала, который направлен на достижение радости бытия. Жизнь прекрасна в той мере, в какой она отражена в личности человека. Итак, чтобы достичь высот личностного развития, не нужны монастыри, миссионерская деятельность, аскетические учения, секты мистиков, общество розенкрейцеров и удаление от мира. Нужно открыть и усовершенствовать свои индивидуальные способности в любой профессии, от священника до бизнесмена. Однако в этой системе не безразлично, о каком деле идет речь. Существует определенная иерархия целей, причем каждая достигнутая цель открывает путь к синтезу приобретаемого опыта на более высоком уровне. Другими словами, каждый шаг должен усовершенствовать предыдущий и приблизить следующий, способный обогатить еще больше. При всем этом следует относиться с уважением ко всем, с чьей помощью мы познаем жизнь, даже если это глупые и роботизированные люди. Посредством их мы приходим к индивидуальному самораскрытию. Также они выполняют функции эпифании бытия. Эпифания означает раскрытие себя, от греческого «эпифайно» — «я показываю себя кому-то, чему-то». Именно поэтому инстинкт самосохранения предусматривает высшую степень разборчивости по отношению к тому, что способствует нашему бытию, а что ему мешает. В этом принципе содержится метафизический смысл. Но для того, чтобы проникнуть в него, надо получить ключ к его полному прочтению. А его полное прочтение открывает нам доступ к безграничным возможностям.